Вчера какой-то господин хотел заложить кольцо, и тоже был спор. Короче, ничего необычного. Кондансо размышлял. Он обретал все большую уверенность. Гюстав выпустил из рук пока только часть, которая сама по себе гроша ломаного не стоит. Так сказать, в качестве приманки. Вторую часть придержал. Хороший способ начать дельце. Честный подход. Кондансо тяжело поднялся с места. «Передай Гюставу, что нам хотелось бы с ним поговорить. Но только не на Рю, Вивьен. Встретимся сегодня вечером у твоей Иветты, около 11. А Фолькер Лупинус дергал изо всей мочи, но замок телефонной будки так и не хотел защелкнуться. Трубку он зажал между плечом и щекой. Голос молодого человека был звонок и весел. «У нее был какой-то странный взгляд, меня так и передернуло. Она красивая? Что ты, она мне в матери годится. Немного больше 40. Но что-то в ней есть такое... не знаю. 40-летние женщины особенно опасны», — раздалось в телефонной трубке. «А ты был с ней вечером один в квартире? Я же как раз наблюдаю за экспериментами по токсикологии. Возьму да и отравлю тебя. Ладно, но не раньше, чем я продам медальон». «Ты взял его назад, Фолькер?» «Только что. Старик Лескюр был ошарашен, увидев меня. Но я заплатил, не торгуясь, а это всегда производит впечатление. Сегодня сделаем дело, дорогая. Американка с причудами, она поглощена всем этим. На сегодня все». Американка оказалась чересчур пунктуальной. Комната была еще не убрана. «А вы тут неплохо устроились, герр Лупинус. То есть, я хочу сказать, неплохо для студентов. Это не только моя квартира. Я это вижу». Она видела. Под кушеткой стояли дамские туфли. На столике лежали пудреницы и карандаш для бровей, а на спинке кресла висело нейлоновое белье. Миссис Диксон тактично отвела взгляд. «Вдвоем дешевле», — пояснил Лупинус. Каролина Диксон уже при первом визите запомнила его внешность. Она заговорила с ним возле университета и назвалась приятельницей его матери. Как бы, между прочим, она упомянула о медальоне и выразила желание посмотреть и, может быть, приобрести его. Вопреки ожиданию, Фолькер довольно скоро согласился. И вот она, как было условлено, сидела у него. «Медальон у меня», — произнес Фолькер и, сунув руку в карман брюк, протянул его посетительнице. «Да, это он, он!» — Каролина Диксон вскрикнула от восхищения. Она то подносила медальон вплотную к очкам, то удаляла его от глаз, ощупывая филиграни, нежно обводила пальцами края. «Это он! Чудесно! Неповторимо!» «Вам знаком этот медальон, мадам?» «Нет, но у вашей матери есть такой же, и она мне подробно его описала». «Вы знаток искусства, мадам Диксон?» — спросил Фолькер, полагая, что как мужчина он обязан поддерживать разговор. «Это мое хобби». «Полезное хобби. Выгодное дело». «Меня интересует не это. Произведения искусства, особенно украшения, таят в себе целые судьбы, приключения, любовь, слезы, войну, убийство, все, что хотите. И этим вы занимаетесь?» «Ах, я совсем охрипла. Нет ли у вас глотка воды?» Фолькер вскочил с места. «Конечно. Может, хотите глоток красного вина?» В ответ она кивнула. Она следила за ним. Фолькер открыл дверцу письменного стола и вынул пузатую бутылку. И тогда Каролина сказала: «Нет, герр Лупинус, не надо ничего холодного. Кофе, если позволите. Вас не затруднит? Разумеется, нет. Сейчас, секундочку. Наш кухонный уголок напротив. Миссис Диксон посмотрела ему вслед. Потом взглянула на стол, где лежал медальон. Взяла его. Черный кофе, который принес через несколько минут, Фолькер был горек. Миссис Диксон отпила несколько глотков и отодвинула чашку. «А теперь к делу. Мы заболтались. Вы знаете цену медальона?» Молодой человек вздрогнул. Это не могла не заметить Каролина Диксон. Фолькер почувствовал это и покраснел. «Ну, конечно, это не рубин Ричарда Третьего», — произнес он, запинаясь. «С ним не связано столько историй». «Но этого медальона есть свое прошлое», — прищурившись, прервала его миссис Диксон. «Может быть, даже очень волнующее». «А сколько бы вы предложили, мадам?» — забросил удочку Фолькер. «Скажите, вы предлагали медальон кому-нибудь еще?» «Почему вы так думаете?» «Вчера вы об этом упомянули». «Не то чтобы предлагал, только не говорите об этом Эрике. Медальон был в ломбарде». «Да, в ломбарде. Разве это так удивительно? Мне нужна была звонкая монета». «Вы смотрите на меня так, как будто я согрешил». Каролина отвела взгляд. Прижав очки к глазам, она посмотрела на драгоценности и медленно произнесла. «Медальон? Подделка? Вы знали об этом?» Фолькер опустил голову. Он знал. Старик Лескюр проверил ценность медальона, прежде чем взял его в залог. Фолькер никогда бы не подумал, что это подделка. Свадебный подарок отца Эрике — пустая безделушка. «Да», — ответил он, — «знаю». «И вы взяли его из ломбарда, потому что думали побольше получить за него?» «О, Господи, конечно! Я думал, ну, бывают же иногда американцы с причудинкой, я же вас не знал». «А теперь, Фолькер, когда вы меня знаете?» Взяв его за руку, она посмотрела ему в глаза. «Теперь, когда вы меня знаете?» — повторила она. «Я бы не стал выдавать его за подлинный. Определенно нет. Поверьте мне». «Но как нам теперь быть?» «Как вы понимаете, подделки меня не интересуют, а вам нужны деньги». «Я вам их не предложу, это оскорбило бы вас. Но вашей матери, фрау Гроллер, я могу кое о чем намекнуть. Она, конечно, придет на помощь». «Ради бога, ни слова об этом. Я вас очень прошу. Эрика будет беспокоиться. Пожалуйста, обещайте мне это». «Но я не могу лгать своей подруге. Лучше я предложу другое. Сохраним в тайне мой визит. Никому ни слова. Хорошо?» «Но ведь Аннет, моя подруга, уже знает?» «Ладно, тогда об этом будем знать только мы трое». «Честное слово?» «Честное слово». Каролина Диксон пожала ему руку и проговорила: «Вы симпатичный малый». Затем встала. «Что будете делать с медальоном?» «Опять отнесу его к Лескюру. Ну, ведь кое-что я все же получу, а через несколько недель мои финансы поправятся». «Это настоящий ломбард, Фолькер? Всякое старье? Люблю такие вещи. А где он находится?» «Недалеке, на Рю-Вивьен. Фамилия владельца Лескюр, Гюстав Лескюр. Там его каждый знает». Они подошли к двери. «Желаю вам счастья, Фолькер. Прощайте». «До свидания, мадам. Может, увидимся в Берлине, когда приеду на каникулы?» «Возможно». Голос Каролины вдруг прозвучал холодно и равнодушно.